Безопасность победителей. Одна из малоизвестных страниц деятельности Берии – обеспечение безопасности Сталина и других руководителей страны, их помощников и охраны государственной тайны на международных конференциях. Это и Ялта-45, и уже упоминавшийся Тегеран-43. Но деятельность Берии по охране Сталина и его окружения – и гостайн, что называется, на выезде, не ограничилось только Тегераном. Берия отвечал за безопасность и Потсдамской встречи вождей союзников по антигитлеровской коалиции. Спецсообщение Берии Сталину о ремонте дома для заседаний Союзного контрольного совета в Берлине. 2 сентября 1945 года. Номер 1033/Б. Копия. Совершенно секретно. Государственный комитет обороны товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Американским командованием отремонтирован дом для заседаний Союзного контрольного совета в Берлине. Советскому командованию отведено 14 комнат, в числе которых кабинеты товарища Жукова, его заместителей и комнаты для рабочего аппарата. Предполагая, что американское командование, воспользовавшись проводимым ремонтом, сумело организовать в помещении советского командования службу подслушивания, проводятся следующие мероприятия. Первое. В Берлин командируется группа специалистов службы подслушивания в составе 3 человек, для проверки и осмотра отведенного советскому командованию помещения. Второе. Все работники аппарата товарища Жукова, принимающие участие в подготовке материалов для заседаний, будут предупреждены о недопустимости ведения в этом помещении каких-либо секретных разговоров. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия. Иранские проблемы не исчерпались организацией прослушки в 1943 году. Сейчас мало кто знает об Азербайджанской Демократической Республике, существовавшей на севере Ирана в 1945-1946 годах. Но сразу после вывода из Ирана советских войск правительство направило туда карательные части. Уцелеть удалось лишь тем, кто успел уйти через советскую границу, но она была открыта всего неделю. Недавно к этой теме обратился известный иранский писатель Махамад Реза Байрами. В России был издан его новый роман «Жертвы заветного сада». Он вспоминал, как Балакиши, муж его тети, после распада СССР и, соответственно, падения железного занавеса, вернулся в родное село спустя полвека. История его ухода из дома поразительна. Он ушел за своими лошадьми. Правда это или вымысел, но партийцы, когда стали отступать, забрали его коней, уверяя, что вернут их, как только доберутся до границы. Балакиши пошел с ними, но вернулся через 50 лет. Но, конечно, главным образом я использовал письменные свидетельства, поясняет Байрами. Прочитал много аналитической литературы. Часто обращался к книге профессора Джамиля Гасанлы «СССР, Иран. Азербайджанский кризис и начало Холодной войны. 1941-1946 годы». Проштудировал архивные материалы и историческую литературу, посвященную данному периоду. В романе говорится, что беженцы из Ирана встречались с Мир Джафаром Багировым, главой Азербайджана и одним из ближайших соратников Берии. И когда они просили оружие, чтобы продолжать сражаться, то он отвечал примерно следующее. «Вы потому и потерпели поражение, что не порвали окончательно с центральным правительством». Он не сказал «вы потому потерпели поражение, что мы вырвали из-под вас опору». Действительно ли такое значение имела поддержка СССР для Азербайджанской Демократической Республики? Из той сцены предельно ясно. что Багиров оправдывается, говорит Байрами. Я точно не помню, на чьих воспоминаниях построил сцену. Пишевари или кого-то другого. Примечание. Сейед Джафар Пишевари, глава Азербайджанской Демократической Республики. Конец примечания. Но в любом случае это задокументированное свидетельство. Что касается СССР, то да. Его поддержка имела большое значение, но под международным давлением СССР отступил и поступил точно так же, как до этого с Мирзой Кучекханом Джангали. Примечание. Мирза Кучекхан Джангали, иранский военный и политический деятель, один из руководителей национально-освободительного движения в Гиляне. Конец примечания. Мне кажется, что роман «Жертвы заветного сада» может быть ближе и понятнее российскому читателю, чем другие мои произведения, ведь он в меньшей степени построен на моих личных переживаниях и в большей на исторически достоверной документальной основе. Эти события известны. Тогдашний премьер-министр Ирана встречался со Сталиным и уговорил его отказаться от поддержки Азербайджанской Демократической Республики в обмен на обещание доступа к нефтяным месторождениям на севере Ирана. И, кстати, обещание это выполнено не было. Вроде бы даже существует документальный фильм об этой встрече. Но жертвой политиков стали простые люди. Мой главный герой – простой продавец картошки. Но у него голос хороший, и вот он попадает на радио, где вдохновенно читают революционные стихи. А потом гибнет. Неподалеку от Баку есть место под названием Мердекан, то есть Зеленый сад. Там собрались те, кто во время разгрома республики успел перейти советскую границу. Возможно, они рассчитывали не просто переждать грозу в этом заветном убежище, но и надеялись на эффективную помощь, но не получили ее. У нас в Иране есть поговорка «показать зеленые ворота», означающие «обманутые надежды». Некоторые из спасшихся были потом сосланы в Сибирь, так и не поняв, за что с ними так обошлись.